И твой трон тоже весьма необычен. Я так и не поняла, из какого камня он сделан. Это белый халцедон, пояснил Гадес. И он тоже обладает какими-то особыми свойствами, поинтересовалась Лина. Да, он развеивает страхи, подавленность и печаль. Думаю, это удачный выбор для тронного зала. Полностью согласна. Гадес снова повернул к ней голову и чуть наклонился, так, что их лица оказались очень близко. А ты узнала цветные камни в этом зале? Это аметисты. Они того же цвета, что и твои глаза, Персефона, вдруг радостно сказала Эвридика, ошеломленная открытием. Да, я тоже это заметил, медленно произнес Гадес, не отводя взгляда от Лины. В его низком голосе послышалась откровенная нежность, и тело Лины тут же откликнулось трепетом. Один из умерших просит позволения поговорить со своим богом, официально возвестил Епис с другого конца зала. Гадес неохотно отвернулся от Лины, а Лина внутренне встряхнулась. Какого черта, как она вообще сможет заниматься здесь делом, если рядом постоянно будет этот сочащийся сексуальностью бог? Ей уже почти хотелось, чтобы Гадес снова превратился в мистер отстраненную деревяшку. Почти. Лина только надеялась, что Персефона, занявшая ее место в Талсе, преуспеет больше, нежели она сама в подземном мире. Умерший может войти, могучим голосом приказал Гадес. Лина увидела, что Епис держит в руке то самое серебряное копье с двумя зубцами. Даймон стукнул копьем о мраморный пол, раздался громоподобный звук. Одна из теней, толпившихся по другую сторону арочного входа, шевельнулась и вошла в зал. Лина внимательно смотрела на духа, приближавшегося к трону. Это оказалась женщина средних лет. Лина не заметила видимых причин смерти на полупрозрачном теле и подумала, что женщина была довольно привлекательной. Ее волосы были заплетены в косые и затейливо уложены на голове, словно корона. Пышное многослойное платье трепетало вокруг тела, как туманная завеса. Умершая остановилась у подножия трона, низко поклонилась и замерла. Но Гадес сразу заговорил: «Ты можешь выпрямиться, Стенопе». Женщина разогнулась, но тут заметила Персефону и снова сложилась пополам в низком поклоне. «Какая честь для меня, увидеть дочь Деметры!» Умершая говорила с сильным придыханием и напомнила Лине не слишком талантливого двойника Мэрилин Монро. «Прошу, поднимись», — быстро сказала Лина, пытаясь понять, почему ей вдруг с первого взгляда не понравилась эта умершая. Стенопия снова выпрямилась, выказав должное уважение богине. Она больше не обращала внимания на Персефону, устремив взгляд своих больших, сильно подведенных суймой глаз на Гадеса. «Я пришла, великий бог, чтобы попросить позволения испить вод реки Литые и снова родиться в мире смертных». Гадес пристально посмотрел на нее, и когда он заговорил, в его голосе прозвучали такая уверенность и божественная властность, что у Лины мурашки побежали по коже. «Это довольно необычная просьба, Стенопе. Ты и сама знаешь, что духом тех, кто покончил с собой, редко позволяется испить вод Литы». Лина вздрогнула. Эта женщина сама убила себя, но почему? Стенопия скромно потупила взор. «Как тебе известно, великий бог, я на самом деле не собиралась умирать». Она произнесла титул «Великий бог» с откровенной нежностью. Лина почувствовала, как ее рот сам собой открылся. Женщина явно заигрывала с Гадесом. В голосе умершей зазвучала легкая обида. «Это был всего лишь трагический несчастный случай. Неужели я должна расплачиваться за него целую вечность? Что ты поняла, когда брела по берегам Ахерона?» — резко спросил Гадес. Стенопия помолчала, как будто приводя в порядок мысли. А когда она снова заговорила, ее слова звучали как мурлыканье. «Я поняла, что поступила неразумно, и я никогда не повторю подобного, великий бог подземного мира». Гадес прищурился, в его низком голосе послышалась неприязнь. «Значит, ты почти ничего не поняла. Ты загорелась похотью к Беллерофонту, юноше вдвое моложе тебя. Когда он отверг твои притязания, ты солгала мужу, заявив, что Беллерофонт пытался изнасиловать тебя. К счастью, Афина помешала ему убить юношу. Богиня проявила мудрость, отдав Беллерофонта твоей младшей сестре. Она куда больше заслуживала этого. Эта серая мышь совсем не заслужила такого мужа, как Беллерофонт». Взъярилась Стенопия, и от гнева черты ее лица исказились, став жесткими и грубыми. Гадес продолжал, как будто Стенопия не произнесла ни звука. «Да, ты не собиралась убивать себя, я это знаю. Ты хотела только напугать своих родных и причинить им такую боль и печаль, чтобы они отвергли брак, устроенный Афиной, и с позором изгнали Беллерофонта. Тебе просто не повезло, твоя горничная проспала и нашла тебя, когда уже было поздно, Ты истекла кровью, и тебя невозможно было спасти. Стенопия отвела глаза от пронзающего взгляда бога и прижала ко лбу холодную белую руку, как будто слова Гадиса невероятно огорчили ее. «В следующей жизни я буду вести себя более мудро», — с придыханием выговорила она. «Но где же твое раскаяние, Стенопия?» — ледяным тоном спросил Гадес. «Ты пыталась раздобыть любовь с помощью лжи и совращения. Однако любовь не растет на столь ядовитой почве. Но ты просто не понимаешь», — с отчаянием произнесла умершая. «Я так сильно его хотела. Он должен был в ответ захотеть меня. Я была все же красива и желанна. Любовь не растет на столь ядовитой почве», — повторил Гадес. «Страсть и желание — всего лишь малая часть любви. В ней есть еще кое-что, чего ты так и не поняла». Гадес грустно покачал головой. «Я отказываю в твоей просьбе, Стенопия. Приказываю тебе вернуться к берегам Ахерона, реки скорби. Возможно, если ты проведешь там больше времени, это поможет тебе открыть сердце и понять, что есть в мире многое, кроме твоих эгоистических желаний. И не проси о новой встрече со мной раньше, чем через столетие». Рот Стенопии открылся в беззвучном крике. Мощный порыв ветра ворвался в тронный зал, закрутился вокруг умершей, как торнадо, подхватил ее и унес прочь. Епис поднял копье, чтобы подать знак следующему духу выйти вперед, но Гадес взмахнул рукой, останавливая Даймона, и повернулся к Лине. «Что ты думаешь о моем приговоре?» — спросил он. «Думаю, ты поступил мудро», — без малейших колебаний ответила Лина. «Я не знаю всей истории этой женщины, но, судя по тому, что я услышала, она совершила нечто ужасное и ничуть не сожалеет об этом, хотя она заставила меня кое о чем задуматься». Гадес кивнул, предлагая Лине продолжить. «Если бы она выпила воды Литы, она бы забыла свою прошлую жизнь?» «Да», — ответил Гадес. «А как личность, она изменилась бы или нет?» «Я хочу сказать, это забвение, ну, оно похоже на то, как если бы с доски стерли абсолютно все, или же в душе остаются старые склонности». «Прекрасный вопрос», — сказал Гадес с одобрением. «Когда дух умершего выпивает воду Литы, все его воспоминания полностью стираются, и душа рождается заново в теле какого-нибудь младенца. Однако в ней действительно сохраняются некоторые качества прежней личности. В конце концов, тело ведь всего лишь оболочка. Именно душа определяет, кем оно станет, мужчиной или женщиной, богом или богиней. Что ж, это лишь подтверждает мудрость твоего решения. Стенопия, родись она заново, могла еще кого-нибудь сделать несчастным. Она построила свою жизнь на лжи, и то, что она лгала даже здесь, говорит не в ее пользу. Ведь эта душа больше всего жаждала не богатства или роскоши, она искала любви. Но любовь не может существовать там, где живут ложь и предательство, сказал Гадес. Ты понимаешь самую суть любви, задумчиво произнесла Лина. Гадес немного помолчал, прежде чем заговорить снова, и в нем опять шевельнулась надежда. Я провел многие тысячелетия, изучая души умерших, и пришел к пониманию, что любовь знакома смертным неизмеримо лучше, чем богам. Лина удивленно моргнула. Смертные лучше разбираются в любви, чем боги. Для женщины, которая успела развестись и годами не получала приглашений на свидание, слова Гадеса стали истинным потрясением. «Ты действительно так думаешь?» – недоверчиво спросила она. Надежда Гадеса дрогнула и исчезла. «Да, я знаю, что это именно так», – ответил он с мрачной решимостью и кивнул Епису. Тот в очередной раз ударил копьем о пол. У Лины не было времени, чтобы подумать о реакции Гадеса на ее вопрос. По команде Еписа другая призрачная тень отделилась от толпы ожидавших. Бледная женщина неуверенно прошла через зал. Она была одета куда более сдержанно, чем Стенопия, и тем не менее ее одежда выглядела такой же дорогой, а волосы были уложены в похожую сложную прическу. Голову женщины венчала небольшая диадема. Когда она подошла поближе, Лина рассмотрела, что женщина полновата, но весьма привлекательна, и лет ей было, вероятно, за 30. А потом Лина вздрогнула, поняв, что алое пятно на платье женщины спереди есть не что иное, как открытая рана, все еще сочащаяся кровью. Призрак низко поклонился. «Персефона и Гадес, для меня великая честь предстать перед богиней весны, равно как и перед богом подземного мира». Голос женщины звучал сильно, величественно. Лина улыбнулась и склонила голову в знак приветствия. «Привет тебе, Дидона. С какой просьбой пришла ко мне сегодня королева Карфагена?» — спросил Гадес. «Гадес, я молю тебя о благословении покинуть наконец край стенания реки Копит и проследовать в Элизиум». Бог подземного мира задумчиво взглянул на призрачную женщину. «Ты уже справилась с горем из-за своей безответной любви, Дидона?» Женщина опустила взор, не с напускной скромностью, как Стенопе, а с таким выражением лица, которое было слишком хорошо знакомо Лине по прошлой жизни. Женщина просто хотела скрыть боль, отражавшуюся в ее глазах. «Да, великий бог, я больше не томлюсь потому, чего не могу иметь». Лина слегка передвинулась в кресле и посмотрела на Гадеса. Конечно, он не мог поверить Дидоне. Гадес потер подбородок, изучая взглядом умершую королеву. «И чему ты научилась за то время, что провела в краю стенаний? Что я должна гораздо больше верить в силу любви? Мне следовало понимать, что Аяксу просто необходимо время. Зевс ведь приказал ему покинуть меня, и что еще он мог сделать? Он ведь благочестивый человек и воин великой веры. Это не его вина. Мне надо было проявить большее понимание, большее желание». Она умолкла, всхлипнув и закрыла лицо руками. «Дидона, ты еще не преодолела свои сожаления», — мягко произнес Гадес. «Преодолела». Дидона подняла голову, вытерла лицо. «Я плачу просто потому, что полна благоговения, как дитя, представ перед бессмертными, и от этого мои чувства взволновались». Ее блестящие от слез глаза отчаянно смотрели на Лину, ища помощи богини. Лина с сочувствием взглянула на женщину. Она слишком хорошо знала, каково это — быть брошенной и винить в этом только себя. «Я выполняю твою просьбу, Дидона. Ты можешь отправиться в поля Элизиума с моим благословением». Слова Гадеса поразили Лину до глубины души. Она вдруг обнаружила, что во все глаза таращится на бога, в то время как пышнотелая Дидона поспешно выходит из тронного зала. И снова Эпис поднял копье, а Гадес жестом остановил его. «Ты не согласна с моим решением, Персефона?» Гадес повернулся на троне так, чтобы очутиться лицом к лицу с богиней. Лина выпрямилась и посмотрела ему в глаза. Ты богиня, никакая ты не богиня». Она заставила себя прекратить это мысленное бормотание. Куда более важно, что она женщина, женщина, которая в своей настоящей жизни любила и была отвергнута, и совершенно точно знала, что должна чувствовать Дидона. «Нет, я не согласна с твоим решением». Удивленный ее ответом, Гадес спросил: «И ты можешь это объяснить? Для Дидоны дело не в Аяксе. Она слишком копается в себе, страдая и обвиняя себя. Она все еще остается жертвой. И какие бы уроки ни должна она была получить у реки плача, Дидона их не усвоила». Гадес почувствовал, как в нем разгорается гнев. «Да что эта Персефона может знать о любви и утратах? Эта юная богиня привыкла получать все, чего ей только захочется. И откуда ты это знаешь?» Лина сердито прищурилась в ответ на снисходительный тон Гадеса, но успела остановиться, прежде чем выложить все, что подумала. Ведь для Гадеса она была всего-навсего молодой богиней. Откуда ему было знать о ее настоящем прошлом, о ее сердечных ранах? Лина медленно, глубоко вздохнула и, крепко взяв себя в руки, приступила к объяснению. «Видишь ли, тут была парочка важных моментов. Во-первых, ее выдало то, как она отводила глаза и всхлипывала. Во-вторых, ты внимательно слушал, что она говорила», — быстро продолжила Лина, не дав Гадесу возможности ответить. «Вся ее коротенькая речь состояла из одного большого «я», «бедная я», «бедная я», «несчастная я». Добавь сюда еще и «это не его вина, это моя вина», и ты получишь один здоровенный комплекс вины. Ей совершенно не нужен рай, ей необходимо отправиться в гимнастический зал или, может быть, к психиатру и постараться избавиться от ненависти к себе. Лина внезапно замолчала, соображая, знает ли вообще Гадес, кто такой психиатр. Гадес склонил голову набок и озадаченно посмотрел на Лину, а потом сделал нечто такое, что по-настоящему ошарашило ее. Он улыбнулся и хихикнул. Лина захлопнула рот и глубоко вздохнула, пытаясь где-то в глубине нежной юности Персефоны отыскать свой собственный голос, и, наконец, была вознаграждена. Она заговорила с остальной решимостью и откровенным сарказмом. «Проверь-ка ты вот что, Гадес. Проверь этого парня, Аякса. Могу поставить золотую корону Деметры против твоей бриллиантовой люстры. Аякс сейчас находится в Элизиуме. И ради того, чтобы оказаться в полях Элизиума рядом с ним, Дидона и заставила тебя отправить ее туда. Могу поспорить, Аякс очутился там совсем недавно, и это объясняет внезапное желание Дидоны переместиться в Элизиум. Смех Гадиса утих, глаза потемнели. «Ну хорошо, следующее решение вынесешь ты, Персефона. Суди как следует, и посмотрим, насколько ты с этим справишься». Лина напряженно кивнула. В ее уме пронеслись всего три слова. «Ох, и вот дерьмо». Епис ударил копьем бога о мраморный пол, и мрачный звон показался Лине вестью Герольда о конце света. На этот раз не одна, а сразу несколько призрачных фигур появились в арочной двери и приблизились к тронному возвышению. Лина насчитала с десяток духов. Ее сердце бешено колотилось, а вспотевшие ладони крепко сжимали подлокотники кресла. Ей достались не один-два просителя, а целая толпа. Это были женщины разного возраста, и их призрачные тела выглядели по-разному. Некоторые были такими же материальными, как и Вредика, а другие оказались настолько прозрачными, что были почти невидимы. Они шли все вместе, как стадо перепуганных овец, и сначала казались очень неуверенными, но потом заметили Лину, сидевшую рядом с Гадисом, и их поведение сразу изменилось. Они куда более смело двинулись вперед, и их шаги становились тверже по мере того, как они приближались к тронному возвышению. Достигнув подножия трона, они остановились и молча, с откровенным восхищением уставились на Лину. Потом самая старшая женщина опустилась на колени и склонила голову. Остальные последовали ее примеру. Очень долго, как показалось Лине, все молчали, пока наконец голос Гадиса не нарушил тишину. «Что привело вас сегодня сюда?» Старшая женщина подняла голову. Она заговорила, отвечая Гадису, но ее сияющие глаза не отрывались от Лины. «Мы пришли, чтобы поблагодарить богиню весны за то, что она откликнулась на наши мольбы. Мы слишком долго были лишены присутствия богини». Старшая женщина махнула рукой, и несколько более молодых спутниц встали и шагнули вперед. В подолах юбок они несли свежие цветы, которые и положили к ногам Лины. Гадес наблюдал за Линой, вскинув бровь. Он хранил молчание, держа свое слово и предоставляя Лине самой разбираться с ситуацией. Лина откашлялась и заставила себя держать руки на подлокотниках, хотя ей отчаянно хотелось запустить пальцы в волосы. «Ты богиня», напомнила она себе в миллионный, наверное, раз, а богини не склонны нервно дергать себя за волосы, по крайней мере, публично. «Должна сказать, для меня это настоящий сюрприз. Я рада, что вы пришли, а эти цветы просто чудесны». Лина чуть повернула голову к маленькой призрачной девушке, стоявшей рядом с ней. «Эвредика поставит их в воду в моих покоях, и я буду о них заботиться». Женщины заулыбались и радостно загомонили. Лина чуть-чуть расслабилась. Похоже, им не нужно было ничего, кроме благопожеланий. С этим нетрудно было справиться даже владелице пекарни Истолсы. «Ты ведь не скоро покинешь подземный мир, да, Персефона?» – спросила старшая женщина. «Нет», – твердо ответила Лина. «Не скоро. 6 месяцев, это уж точно не скоро». Призраки облегченно зашептались. «Мы так рады, богиня». Начало была старшая женщина, но ее перебила мелодия, внезапно поплывшая по залу. Лина удивленно моргнула. Музыка. Звуки музыки окутали ее, и это была невообразимо прекрасная музыка. Лина как зачарованная вслушивалась в мелодию, которая возвышалась и падала, словно невероятно сложная песня соловья. Музыка приближалась, превращаясь в настоящий поток звуков. Они легко бежали по каменистому дну чистого ручья, бились о низкий берег и рушились, как водопад. Епис. Голос Гадиса ворвался в мелодию. Лина нахмурилась и мысленно пожелала богу заткнуться. «Мой господин, я не...» Даймон умолк, когда сам музыкант вошел в зал. Он решительно зашагал к тронному возвышению, и призрачные женщины расступились, давая ему пройти. Лина внимательно посмотрела на музыканта, изумляясь, как прекрасно он играл. Это был вполне обычный молодой человек. Он на ходу продолжал играть на маленькой деревянной лире, сверкавшей позолотой. Золото повторялось в его волосах и в нарядной ткани, обернутой вокруг тела так, что одно загорелое мускулистое плечо оставалось открытым. Он приблизился к трону, и мелодия изменилась, стала негромкой, ровной, и Лина с изумлением заметила, что юноша смотрит не на Гадиса и не на нее. Его пылающий взгляд был устремлен на Эвредику. Почему вдруг живой человек осмелился явиться в подземный мир? Возмутился Гадес, и музыка смолкла. Лина задохнулась от потрясения. Так вот почему юноша показался обыкновенным. Он был живым. «Кто ты?» — прогремел бог подземного мира. Но ответил ему не молодой человек, а маленький призрак, стоявший слева от Лины. «Это Орфей. Мой муж. Глава 13. Голос Эвридики дрожал. Лина посмотрела на призрачную девушку, та не отводила взгляда от своего супруга. Глаза Эвридики стали огромными, круглыми. Лицо совсем побелело. «По какому праву ты вторгся во владение умерших?» — резко спросил Гадес. Орфей наконец отвел глаза от своей жены и низко поклонился сначала Гадесу, потом Лине. Его пальцы легко пробежали по струнам лиры, как бы проверяя инструмент. Когда юноша заговорил, он сопровождал свои слова чуть слышной мелодией, а его голос волшебным образом вплетался в музыку. «Агадес, правящий темным и молчаливым миром, к тебе должны прийти все те, кто рожден женщиной. Все самое прекрасное в конце концов возвращается к тебе. Ты, кредитор, которому все возвращают долги. Совсем недолго мы живем на земле, а сюда приходим навсегда, навечно. Но я ищу ту, что ушла к тебе слишком быстро. Этот бутон сорвали до того, как он успел расцвести. Я пытался пережить мою потерю, но увы, увы, я так люблю ее, и боль утраты медленно убивает меня. Любовь слишком сильна, терпеливый Бог. Я молю тебя вернуть мне то, что принадлежало мне. Свяжи порванную нить ее жизни, оборвавшуюся так рано. Вот о чем я тебя молю, ведь это совсем немного. Верни ее мне. Она опять станет твоей, когда проживет полную жизнь. Потому что, ох, я так люблю ее, что боль от ее потери медленно убивает меня. Орфей замолчал, но пальцы продолжали пощипывать струны, извлекая нежную, сладкую мелодию. Сердце Лины отчаянно заболело. Музыка Орфея тронула ее так, как ничто никогда не трогало. Почувствовав на щеках влагу, Лина подняла руку и смахнула слезы. Она и не заметила, когда они потекли. Лина посмотрела на Бога, молча сидевшего рядом. На его лице тоже отразилась печаль. Гадес заговорил было, но тут же умолк. Он медленно повернул голову и посмотрел в полные слез глаза Лины. «Решать тебе. Я даровал тебе следующий приговор, да и Эвридика посвятила себя служению тебе, и только ты можешь освободить ее. Подумай хорошенько, богиня весны», — сказал Гадес, и в его голосе отразились чувства, звучавшие в песне Орфея. Лина судорожно втянула воздух, впервые ощутив огромную ответственность, которая возлагается на богинь. Будущее Эвридики зависело от ее решения. Лина повернулась, чтобы хорошо видеть призрачную девушку. Худенькая Эвридика замерла в полной неподвижности. Только слезы стекали по бесцветным щекам и падали на полупрозрачную ткань платья. «Как ты умерла?» – тихо спросила Лина. Но Эвридика не ответила. Мелодия лиры изменилась, став мрачнее и суровее, подчеркивая слова певца. «Всего лишь месяц прошел после нашей свадьбы. Мы отправились на прогулку при лунном свете. Она потеряла меня, заблудившись во внезапно упавшем тумане, и выбрала неверную дорогу. Вместо того, чтобы привести Эвридику ко мне, ее любящему мужу, тропа завела ее в гнездо гадюк, и там Эвридика встретила безвременную смерть. Хотя на этот раз Орфей не пел, его слова все равно звучали поэтично. Лина ощутила, как они набрасывают на нее чары грусти. Ей захотелось разрыдаться над трагической судьбой девушки. Значит, виной всему был неверный выбор Эвридики, а потеря любимого мужа стала ценой ошибки, ценой, до сих пор тяжко давившей на ее душу. «Так тяжко», — заметила Лина, что Эвридика потеряла дар речи при появлении Орфея. Лина потянулась к девушке и взяла ее за тонкую руку. Рука Эвридики была холодной, и Лина почувствовала ее дрожь. «Я освобожу тебя», — сказала Лина сквозь слезы. «Ты сможешь вернуться к своей жизни и к своему мужу. Теперь я понимаю твою постоянную печаль, и я так рада, что могу помочь тебе». Эвридика задрожала так сильно, что это стало заметно. Губы девушки горестно искривились. «Ох, милая, только не тревожься обо мне. Со мной уж точно все будет в порядке. Епис отлично обо мне позаботится, да и Гадес тоже». Лина сжала пальцы девушки, оглянувшись на Гадеса в поисках поддержки. Персефона вынесла решение. «Я склоняюсь перед ним, но у меня будет одно условие». Взгляд темного бога вонзился в Орфея. «Эвридика сможет вернуться в мир живых, только если ты ни разу на нее не оглянешься. Ты должен просто верить, что она следует за тобой. Как только ты выйдешь из дворца, ты не должен смотреть на нее до тех пор, пока она не покинет мои владения и не очутится окончательно в мире живых. Я готов подчиниться твоей воле. Она последует за мной, у меня нет сомнений». Орфей поклонился Гадесу и Лине. «А затем я спою хвалу твоей благосклонности». Он посмотрел в глаза Эвридике, и его слова превратились в напев. «Следуй за мной, следуй за мной. Теперь мы всегда будем вместе. Ты навеки моя, ты навеки моя». Теперь мы всегда будем вместе». Лира Орфея источала волшебство. Бросив на жену еще один проникновенный взгляд, он повернулся и, продолжая напевать, как сирена, пошел к выходу из тронного зала, и Эвридика двинулась за ним, как будто он тянул ее за невидимую веревочку. Она споткнулась, спускаясь с тронного возвышения, но удержалась на ногах и неровным шагом пошла дальше. Но потом она оглянулась через плечо, и Лина была потрясена выражением глаз призрачной девушки. Эвридика выглядела так, словно сотрясалась в агонии. Орфей, его музыка и Эвридика вышли из дворца Гадеса. Гадес нарушил наступившее молчание. На сегодня прием окончен. Епис в очередной раз ударил копьем о пол, и женщины, еще раз поклонившись Лине, растаяли за арочным входом, оставив ее с Гадесом и Еписом. Ни один из них не произнес ни слова. Лина никак не могла выбросить из головы выражение лица Эвридики, когда та следом за мужем уходила из зала. Девушка выглядела. Лина снова и снова наматывала на палец прядь волос, выглядела так, словно ее загнали в ловушку. Теперь, когда Орфей ушел и его чарующая музыка умолкла, Лина прокрутила в памяти всю сцену и почувствовала, что-то тут не так. Ее интуиция не говорила, а просто-таки кричала, что-то не так. «Я хочу вернуться в свою спальню», сказала наконец Лина, стараясь говорить как можно беспечнее, и кротко улыбнулась Гадесу. «Спасибо, что пригласил меня, мне было очень интересно». Она быстро спустилась с тронного возвышения, сдерживая дыхание и надеясь, что Гадес ее не остановит. Потом обратилась к Епису, все так же стоявшему у входа в зал. «Ты не мог бы проводить меня в мою комнату? Думаю, мне нужно немного отдохнуть». Я очень разволновалась из-за всех этих прошений. Епис бросил вопросительный взгляд через ее плечо и, видимо, получил разрешение от Гадеса, потому что дружески кивнул ей и пошел вперед. Когда они очутились достаточно далеко, чтобы Гадес их не услышал, Лина остановилась и схватила Даймона за рукав, заставив повернуться к себе лицом. «Послушай, с Эвридикой что-то не так, я это чувствую. То есть я ничего не ощущала, пока Орфей играл на своей лире, но как только он ушел, что-то сразу же изменилось», — сказала Лина. «И чего бы ты хотела, богиня?» — тихо спросил Епис. «Мне хотелось бы пойти за ними». Лина представления не имела, что у нее вырвутся именно эти слова, но тут же почувствовала, что сказала именно то, что нужно. «Я должна понаблюдать и удостовериться, что приняла правильное решение, позволив ей уйти с ним». Епис кивнул с серьезным видом. «Да, не хотелось бы, чтобы ей причинили горе». «Именно так, тогда идем», — решительно произнес Епис, и быстро повел Лину к парадному выходу из дворца. «Вот эта дорога», — он показал на тропу из черного мрамора. «Она еще недалеко ушла». «Спасибо, Епис», — Лина, поддавшись порыву, обняла Даймона и быстро пошла по указанной дорожке. «Весь подземный мир открыт перед тобой, богиня», — громко сказал Епис ей вслед. «Ты можешь ходить куда угодно, приходить, когда тебе захочется. И Эвридика принадлежит этому миру, ее примут в любой момент. Но Орфей — живая душа. Если он выйдет за ворота, он уже не сможет вернуться, пока жив. Я это запомню», — в ответ бросила Лина через плечо. «Персефона отправилась за Эвридикой?» — переспросил Гадес, глядя на Даймона. «Да». Гадес беспокойно шагал по тронному залу. «Орфей что-то скрывает. Его музыка зачаровывает, но слова звучат фальшиво. Маленький дух не хотел идти за ним». «Согласен, господин», — сердито согласился Епис. Гадес остановился. «Тебе нравится Эвридика?» «Это не было вопросом». «Да», — кивнул Епис. «Ты уверен?» «Эвридика рассмешила меня, а я не смеялся уже много тысячелетий. Ты понимаешь, что скрыто в ее сердце?» — мягко спросил Гадес. «Времени было слишком мало, к тому же она так молода», — беспомощно развел руками Епис. Гадес кивнул. «Да, понять женщин нелегко, это верно. Принеси ко мне шлем невидимости, я пойду за Персефоной. Возможно, понадобится мое вмешательство, чтобы исправить эту ошибку». На лице Даймона отразилось облегчение. «Спасибо, господин». Взгляд Гадеса потеплел, он коснулся руки Даймона. «Тебе незачем меня благодарить, друг мой». Епис подошел к столу, где лежал шлем невидимости, и решительно взял его. Как всегда, вес шлема удивил Даймона. Ведь шлем выглядел таким изящным, и он действительно был таким, однако носить его было тяжело, очень тяжело. Даймон принес шлем владыке подземного мира. Гадес взял шлем из рук Даймона и на некоторое время замер, размышляя. «Епис, мне нужно, чтобы ты кое-что выяснил». «Разумеется, господин». «Проверь, появился ли недавно в полях Элизиума Аякс. «Будет сделано, мой господин». Темный бог кивнул. Потом быстрым движением надел шлем невидимости. Боль, в то же мгновение пронзившая его тело, была острой, мучительной. Гадес крепко сжал губы, готовый все вытерпеть боль пройдет, напомнил он себе. Ничто не дается просто так, бесплатно. Он глубоко вздохнул, справляясь с болью, и она отступила. Епис наблюдал, как тело темного бога затрепетало, а потом исчезло, и сказал, обращаясь к пустоте перед собой, «Приведи их обратно, господин». Ответ Гадеса донесся до Даймона уже с другого конца зала. «Приведу». Глава 14. Лина то прибавляла скорости, то немного замедляла шаг. Она не выпускала из виду спину Эвридики, но в то же время держалась на таком расстоянии, чтобы не слышать музыки Орфея. «Он что, вообще не устает?» — пробормотала Лина себе под нос. Когда она обдумала всю ситуацию прояснившимся умом, уже не подверженным влиянию неотразимых мелодий, что наигрывал маг, замаскировавшийся под музыканта, ей нетрудно было увидеть то ли гипнотический, то ли наркотический эффект музыки Орфея. Она одинаково воздействовала на все и всех, до чего и до кого доносилась. Умершие души, стремившиеся к полям Элизиума, останавливались, когда Орфей проходил мимо них. Цветы и деревья склонялись к музыканту. Лина поймала себя на том, что и сама глупейшим образом улыбается, когда оказывается близко к Орфею и слышит его голос. Ух, он похож на слишком сладкий леденец. Поначалу кажется потрясающе вкусно, но очень скоро начинает тошнить, сообщила Лина в пространство, утешаясь звуком собственного, абсолютно не гипнотического голоса и коротко кивая удивленным душам умерших, кланявшихся ей, когда она быстро проходила мимо. «Мне следовало быть поумнее. Надо было больше внимания обратить на Эвридику, а не таращиться на этого поющего парнишку. И нечего было так раздуваться от гордости после истории с Дидоной». Лина, сердясь на себя, сильно прикусила нижнюю губу. Небо над ее головой изменилось, и Лину вдруг пронзило тревожным холодком. Она слишком хорошо знала, что угасающий свет означал приближение темной дороги, по которой они с Эвридикой шли из верхнего мира. Лина приказала себе не думать о дурных снах и темноте. Если Эвридика намерена снова пройти через все это, то и она должна пройти. Впереди послышался яростный лай. Потом далекая музыка стала громче, и грозные звуки сменились совершенно щенячьим повизгиванием. Лина покачала головой. Какого черта? Она поморщилась от неудачного каламбура, но какого черта делает этот самый Орфей? Держась на достаточном расстоянии от его одурманивающего напева, Лина тем не менее прибавила шагу и наконец побежала ровной трусцой. Длинные ноги Персефоны уверенно несли ее вперед. Дыхание было глубоким и ровным. Лина довольно улыбнулась. Тело Персефоны было не только молодым, оно было еще и сильным и выносливым. Дорога резко повернула влево, и Лина перешла на шаг. Впереди, прямо перед ней, путь преграждал чудовищный, невероятных размеров пес. Тварь подняла голову и угрожающе рыкнула, уставившись на Лину. Лина моргнула, не веря собственным глазам, но картина осталась прежней. «У этой чертовой штуковины три головы», — пробормотала Лина. «Чертова штуковина зарычала». Лина стиснула зубы. «В конце концов, это просто собака. Ну да, самая большая собака в мире. И у нее, мерда, три головы». Тварь предупреждающе оскалилась. Из трех пастей капала слюна. «Три пасти?» — Лина улыбнулась. Этот пес был всего лишь увеличенной версией ее Эдит Анны, слюнявой, добродушной Эдит Анны, только умноженной на три. Смех Лины заставил три пары ушей насторожиться. Лина быстро шагнула вперед, говоря таким тоном, каким она обычно разговаривала с собаками. Это весьма отличалось от ее кошачьего тона. Кошки терпеть не могут, когда с ними говорят как с младенцами. «Да чего же ты большой и симпатичный зверь», — ласково сказала Лина. Змееподобный хвост осторожно шевельнулся. «Ты просто чудо, никак не ожидала такое увидеть. И подумать только, я ужасно скучаю по своей Эдит Анне, а ты так на нее похож. Ну, думаю, пока я здесь, ты вполне можешь стать моим большим плохим адским песиком». «Да», — Лина уже подошла к трехголовому монстру на расстоянии вытянутой руки. «Ар-р-р-р», — обалдел пес. «Моей Эдит очень нравится, когда ее чешут за ухом. Наклонись-ка, я попробую». Лина подняла тонкую руку к уху, одному из шести. Тварь склонила ближайшую голову. Лина почесала адского пса за ухом. Голова испустила глубокий вздох и ткнулась носом в руку Лины, едва не сбив с ног. Две другие головы жалобно заскулили. «Вот какая хорошая собачка», — усмехнулась Лина, поглаживая среднюю голову по влажному носу. Третья голова по щенячьей взвизгнула. «Ну и ты иди сюда. Хочешь, почешу шейку?» Лина ласкала и гладила гигантского пса, а сама лихорадочно вспоминала его имя. Цербер – сторожевой пес подземного мира. Его работа – пожирать души, которые пытаются сбежать из царства умерших, и не пропускать живых, пытающихся проникнуть во владение Гадиса. «Ну, ты со своей работой не справился, большой мальчик», – сказала Лина. Пес заскулил, и все три его морды виновато вытаращили огромные глаза. «Ничего, не переживай, Орфей меня тоже сумел одурачить». Хвост со свистом разрезал воздух. «Ладно, я во всем разберусь. Я намерена пойти за этим подозрительным музыкантом и Эвридикой. А ты уж присмотри, чтобы господин Золотой Язык не проскочил мимо тебя во второй раз». Лина попыталась заглянуть разом во все три пары собачьих глаз. «Ты ведь понимаешь?» Цербер вильнул задом и громко фыркнул. «Отлично, я много раз смотрела сериал про Лесси, так что отлично понимаю, когда собачка говорит «да». Будь хорошим мальчиком, то есть мальчиками. Увидимся еще, когда буду возвращаться». Еще раз почесав за ухом стража подземного мира, Лина пошла дальше, а грозный Цербер повизгивал ей вслед, как счастливый щенок, щенки. Лина спешила, и ей снова пришлось перейти на бег. «Мне пора уже перестать удивляться ее поступкам», – пробормотал Гадес себе под нос. Он наблюдал, как Персефона обезоружила чудовищного монстра, адского пса Цербера, с такой же легкостью, как и его ужасных жеребцов. Надежно укрытый шлемом невидимости, он шел следом за богиней и слышал, как она ругала себя за то, что позволило музыке Орфея повлиять на решение. Но разве и он сам не поддался магии этого смертного? А он ведь был достаточно искушенным богом, весьма опытным в управлении своим королевством. По правде говоря, хотя Персефона и была богиней, но она все же оставалась настоящим ребенком по меркам бессмертных. И тем не менее она продолжала удивлять его, проявляя изумительную интуицию и зрелость. Например, Гадес был совершенно уверен, Епис вскоре доложит ему, что Аякс действительно недавно очутился в полях Элизиума. Как Персефона сумела распознать в словах Дидоны обман, когда он сам видел лишь одинокую женскую душу, впервые оказавшуюся перед ликами бессмертных и напуганную этим? И Персефона возразила ему, но не как ослепленная раздражением богиня, а логично и разумно. Гадес хихикнул, вспомнив предложенное ею пари. Персефона наверняка выиграла его. До того, как эта юная богиня пришла в его владение, Гадесу и в голову не пришло бы ничего подобного, но теперь он видел. Это не просто юная бессмертная пустышка. Персефона приласкала Цербера, и Гадес внезапно ощутил прилив ревности, когда богиня уделила внимание слюнявой трехголовой твари. Темный бог стиснул зубы. Ему хотелось, чтобы Персефона прикоснулась к нему. Это его потрясло, но отрицать очевидное Гадес не мог. Он задумался, а может, прав Епис, лучше испытать хотя бы один миг счастья, чем отказаться от него вовсе. И от этих мыслей ладони темного бога стали влажными. Спеша по черной дороге, Лина решила, что нужно будет еще раз навестить трехголового пса, и, может быть, прихватить с собой какое-нибудь угощение. Эдит Анна, например, обожает бекон. Наверняка в кухне Хада смогут зажарить для Лины несколько маленьких кусочков бекона. Лина вспомнила о размерах пса. Ну ладно, может быть, им придется зажарить очень большой кусок бекона. Дорога снова резко повернула, и Лина остановилась, едва не свалившись в озеро, которое, казалось, само тянулось к ее ногам, желая проглотить их. Воды озера были плотными, черными, маслянистыми. Лина посмотрела на другую сторону, берега видно не было. Озеро окружала тьма, и от этого казалось, что оно уходило в бесконечность. Лина содрогнулась. «Ты богиня», — напомнила она себе. «Надо как следует обдумывать свои слова. Освети скрытое», — подсказал ей внутренний голос. Со вздохом облегчения Лина подняла руку и приказала. «Мне нужен свет». Сияющий шарик выскочил из ладони. «Чего желаешь, богиня?» Лина подпрыгнула и пискнула совсем не божественным образом. Из тьмы рядом с ней возник похожий на скелет человек. Он был одет в нечто серое, волочившееся по земле. В руке у него был длинный посох с загнутым концом, напомнивший Лине весла, которыми гондольеры направляли свои лодки по большому каналу. Но на этом сходство скелетоподобного человека со смертными и заканчивалось. Он был мрачным существом, его огромные, янтарного цвета глаза сияли жутковатым светом. Лине даже не пришлось обращаться к памяти Персефоны, чтобы вспомнить его имя. Это был никто иной, как Харон, лодочник Гадиса. «Я хочу последовать за Орфеем и Эвридикой». Ты ведь переправил их через это озеро? Да, богиня. Вот и мне тоже нужно. Как прикажешь, богиня. Харон взмахнул рукой, и тут же прямо у их ног на водах озера появилась лодка. Твердя себе, что не следует думать о затонувших судах, бездонных озерах и страшных тварях, которые могут обитать в воде, Лина забралась в маленькое суденышко и села в середине. Харон шагнул в лодку и наклонился, чтобы оттолкнуться посохом от берега, но замер, не закончив движение, как будто к чему-то прислушиваясь. Потом быстро, коротко кивнул и, наконец, направил лодку вперед. «Нам недолго плыть, богиня». Лина кивнула и попыталась расслабиться, но ей это не удалось. Она не отводила взгляда от далекого берега, а на воду даже не смотрела. В ее памяти сама собой всплыла сцена из «Властелина колец», когда Фродо и Сэм пересекали мертвые болота. Она содрогнулась от страха, что если посмотрит в воду, то может увидеть отражение лиц умерших. Ее единственным утешением был шарик света, преданно маячивший над плечом. Она выглядела испуганной, настолько испуганной, что Гадес чуть не сорвал с головы шлем невидимости и не выдал своего присутствия. Потом вспомнил, как Персефона отреагировала, когда он упомянул, что она слишком молода и избалована. Пожалуй, она не порадуется тому, что Гадес вмешался в ее дела, да еще воспользовался невидимостью. Да, Персефоне не понравится его поступок, он ведь тайком последовал за ней. Но сердце Гадеса шептало: «Подхвати ее на руки, избавь от страха». Гадес, как всегда, подчинился голосу разума, но впервые за тысячелетия его существования ему отчаянно хотелось последовать зову сердца. Харон ощущал присутствие своего бога. Он знал, когда именно Гадес ступил на борт его лодки. Харон также знал, что Гадес хочет скрыть свое присутствие от богини. Лодочнику пришлось проявить осмотрительность и осторожность. Поэтому Харон, стоя на противоположном конце маленького суденышка, не отводил глаз от Персефоны. Он видел, как богиня цеплялась за скамью, на которой сидела, с такой силой, что костяшки изящных пальцев побелели. Она напряженно выпрямилась, как будто старалась бросить вызов собственному страху. Ее маленький огонек, освещавший пространство вокруг богини, окружал Персефону живым пузырем света, почти таким же удивительным, как ее красота. Лодка наскочила на волну и пугающе качнулась. Персефона вздрогнула. «Поосторожнее и побыстрее». Гнев Гадеса ворвался в мысли Харона. Лодочник склонил голову, давая знать, что все понял, и содрогнулся от силы ярости темного бога. Однако благодаря присутствию бдительного владыки подземного мира остаток пути прошел гладко. «Иди по дороге вон в ту сторону, богиня». Харон показал вперед, в темноту. Лина шагнула с борта лодки на берег. «Ворота Гадеса как раз там, а за ними ты найдешь выход в верхний мир». Лина вдруг осознала, что совершенно не нуждается в подсказках Харона. Диметра была права, ее тело как будто бы само ощущало, как выйти в верхний мир. Однако Лина вежливо улыбнулась лодочнику. «Спасибо, Харон, дорога отсюда мне уже знакома». Она сделала пару шагов, остановилась и снова повернулась к высокому полускелету. «Ты ведь будешь здесь, когда я вернусь?» «Да». Харон чуть не улыбнулся. «Да, богиня, очень хорошо». Лина, окруженная светом, пошла прочь от озера. Гадес, оставаясь невидимым, последовал за ней. Ворота из слоновой кости уже виднелись впереди. К счастью, ни зловещего тумана, ни дурных снов поблизости не наблюдалось. Почти бегом миновав ворота, Лина поискала взглядом полупрозрачную фигуру Эвридики, но не увидела ничего, кроме бархатной тьмы. Лина остановилась и внимательно прислушалась. До нее донеслась музыка, но не отчетливо, издалека. «Ох, пожалуйста, пожалуйста, только бы мне не опоздать», мысленно взмолилась Лина, со всех ног бросаясь вперед. Она вихрем промчалась сквозь рощу призрачных деревьев. Потом, наконец, увидела туннель и вздохнула с облегчением, когда заметила в нем два силуэта. Лина двигалась стремительно и бесшумно, и в один миг преодолела расстояние, отделявшее ее от Эвридики. Эта музыка была уж слишком сладкой. Лина почувствовала, как расслабляются ее плечи, как она сбивается с шага. Ей надо немножко отдохнуть, а уж потом, не слушай его лиру. Эти слова громко прозвучали в сознании Лины, и сила богини вышвырнула из ее головы назойливые ноты песни Орфея. Ум Лины разом прояснился, и она услышала еще кое-что, ранее скрытое чарами мелодии, рыдания Эвридики. Как будто почувствовав присутствие Лины, девушка оглянулась. Когда она и в самом деле увидела свою богиню, лицо ее изменилось от наплыва чувств. Лина видела, что Эвридика сопротивляется соблазну песни Орфея. И хотя они уже почти добрались до выхода из туннеля, маленькая призрачная девушка все еще едва волочила ноги, пытаясь остановиться, собирая все внутренние силы, чтобы воспротивиться магической музыке своего мужа. Эвридика беззвучно шевельнула губами, глядя на свою богиню. «Помоги мне!» Орфей вышел на солнечный свет. Гадес вскинул руку, чтобы снять шлем невидимости и сделать то, чего никогда прежде не делал. Он собирался взять назад свое слово и отказаться выпустить Эвридику из подземного мира. Но прежде чем он успел взяться за шлем, Персефона рванулась вперед. Она крепко схватила Эвридику за руку, не дав маленькому призраку сделать последний шаг, пересечь границу подземного мира и выйти на свет. А потом нежным голоском, очень похожим на голос Эвридики, она обратилась к музыканту, который остановился впереди, решительно глядя перед собой. «Ох, вот беда, Орфей, посмотри, на солнце мое платье стало совсем прозрачным, а у меня под ним ничегошеньки не надето». Самоуверенный молодой музыкант с победным возгласом развернулся, но его самодовольство разом растаяло, когда он понял, что видит не только свою жену, но и богиню Персефону. Обе женщины все еще находились в безопасной тьме, у выхода из туннеля, ведущего в подземный мир. «Не еет!» Отчаянный крик Орфея эхом разнесся по туннелю. Музыкант рванулся вперед. Невидимый Гадес вскинул руку и мысленно отдал приказ. И когда живое тело музыканта попыталось пересечь границу сумрачного входа во владение Гадеса, воздух перед ним отвердел. Орфей выпятил подбородок и попробовал прорваться через невидимый барьер, однако ничего не получилось. Чем сильнее Орфей колотился о плотный воздух, тем крепче становилась преграда. «Ты моя, ты принадлежишь мне». В голосе Орфея не осталось и следа соблазнительности или волшебства. Его слова звучали жестко и грубо. Эвридика отшатнулась, как будто испугалась, что Орфей ее ударит. Лину охватила обжигающая ярость. «Ах ты, злобное отродье, ты не можешь владеть чужой душой. Убирайся обратно в свой мир», — рявкнула Лина. «Оставь Эвридику в покое. Ни за что. Она всегда будет моей», — закричал в ответ Орфей. Лина покачала головой. Она хорошо знала этот тип мужчин. Орфей никогда не удовлетворится просто любовью женщины. Такие, как он, должны контролировать каждый шаг подруги, им нравится покорять, порабощать. «Прочь отсюда, сопляк!» Лина вложила весь свой гнев в эти слова. Приказ ударил музыканта, сбил его с ног и отшвырнул от входа в туннель. Орфей летел все дальше и дальше, пока наконец не исчез из вида. Лина мрачно улыбнулась. Никому не следует спорить с богинями. Не догадываясь, что за ними наблюдает невидимый бог подземного мира, Лина обняла тихо плачущую Эвридику. Поддерживая ослабевшую девушку, она повернулась спиной к выходу и повела Эвридику в благодатную тьму туннеля, проще белых деревьев. Очутившись под их укрытием, Эвридика без сил опустилась на мягкую темную землю. Девушка все еще плакала и дышала так, словно только что закончила бег на марафонскую дистанцию. «Ты п пошла за мной», — с трудом выговорила Эвридика, пытаясь восстановить дыхание. Лина села рядом с ней и крепко обхватила за плечи. «Разумеется, пошла. Я видела, тут что-то не так. Мне очень жаль, что я позволила тебе уйти. Это все его музыка. Из-за нее я не могла как следует соображать. Но как только Орфей увел тебя, я поняла, что ты совсем не хотела идти с ним». «Нет». Призрачная девушка содрогнулась, но ей явно стало лучше в объятиях богини. «Я не хотела с ним идти. А та ошибка, которую ты якобы совершила. Дело ведь не в том, что ты ошиблась тропой и пошла туда, где тебя ожидала смерть, так?» — спросила Лина. «Нет», — воскликнула Эвридика. Голос ее окреп. «Это был он. Он был моей ошибкой. Я была уж слишком молода. Однажды я встретила его и тут же связала себя обещанием. Меня ослепила магия его музыки. Я не заглянула в его сердце». Эвридика вздрагивала, но старалась держать себя в руках. Ей необходимо было выговориться. Она слишком долго молчала. «Ведь если бы я всмотрелась в его душу, я увидела бы, что она полна жестокости. Я поняла это, когда было уже слишком поздно. Все начиналось с мелочей. Ему не понравилась моя обычная прическа. Он попросил меня сменить ее. Я это сделала». Эвридика говорила все быстрее и быстрее. Потом очередь дошла до одежды. Потом до моих подруг. Я пыталась обо всем рассказать родным, но они слышали только его музыку. Они с охотой отдали меня ему, они были уверены, что мои колебания – просто девичьи капризы. А когда мы поженились, Он больше ни разу не позволил мне навестить мою семью. Он терпеть не мог, если я вообще куда-то отходил от него. Он хотел владеть мной целиком и полностью. Если я пыталась удалиться от него, пусть даже ненадолго, чтобы побыть одной, он меня бил. Он бил меня снова и снова. Жизнь с ним, все равно, что тюрьма. Глаза Эвридики горели, но слезы уже высохли. И когда нас разделил туман, я просто-напросто сбежала от него. Я ничего не знала о том гадючьем гнезде, но я была рада, когда змеи меня покусали. Я радовалась освобождению. «Ты очень храбрая девочка», — Лина осторожно погладила девушку по щеке. «Ты действительно так думаешь, Персефона? Я это знаю. Можешь довериться слову богини». Эвридика расцвела улыбкой. «Что ж, придется поверить». Выражение ее лица снова изменилось, как будто девушка прислушивалась к чему-то внутри себя. «В чем дело, милая?» — спросила Лина. Эвридика пристально смотрела на темную дорогу, что вела обратно в подземный мир. «Надо идти. Я не могу оставаться так близко к миру живых. Я чувствую, что это неправильно». Лина понимающе кивнула. Она видела в глазах маленькой девушки желание вернуться. И на этот раз, когда они шли через рощу молочно-белых деревьев, шаги Эвридики были уверенными. Лина шла чуть медленнее. Когда они вышли из рощи, Эвридика оглянулась через плечо на остановившуюся Лину. «Ты не вернешься туда со мной?» В голосе призрачной девушки снова послышался страх. «Вернусь, не беспокойся, я приду». Лина слегка замялась. «Но, милая, ты не могла бы пойти одна? Мне нужно сначала кое-что тут сделать, и я не хочу просить, чтобы ты меня ждала. Но ты вернешься во дворец Гадеса?» Гадес, скрытый шлемом невидимости, затаил дыхание, ожидая ответа Персефоны. «Разумеется, мне просто нужно кое о чем переговорить с Деметрой». Гадес и Эвридика одновременно вздохнули с облегчением. Девушке было понятно желание Персефоны поговорить с матерью. Ведь во многих отношениях Персефона сама заменила ей мать, оставшуюся в мире живых. Эвридика кивнула и улыбнулась. «Я могу и одна добраться до дворца. Не побоишься идти в одиночку?» «Нет, это теперь мой мир. Я ничего не боюсь». Лина еще раз обняла ее. «Я задержусь ненадолго». Эвридика снова улыбнулась и в припрыжку помчалась к воротам из слоновой кости. Алина, возвращаясь в призрачную рощу, услышала, как маленький дух кричит ей вслед. «Я позабочусь, чтобы к твоему возвращению приготовили еду. Ты наверняка проголодаешься за это время, так что я присмотрю». Лина улыбнулась. «Да, об Эвридике можно больше не тревожиться». Чувствуя себя настоящим шпионом, Гадес продолжал следить за ничего не подозревающей Персефоной. Ему бы не нужно было этого делать. Эвридика была свободна, она спокойно возвращалась в его дворец. Ведь именно из-за призрачной девушки Гадес надел шлем невидимости и отправился следом за богиней и несчастным духом. И это был вполне достойный предлог. А теперь ему следовало вернуться во дворец. Он уже сделал, что хотел. Но он не повернул назад. Он просто не мог. Не сейчас. Ему хотелось наблюдать за Персефоной. Свет маленького шарика как будто ласкал ее нежные черты. Гадес завидовал шарику света. Персефона быстро прошла через туннель, ненадолго остановилась у выхода, подняла руку и велела шарику скрыться. Потом вышла из подземного мира в нежный свет начинавшегося дня. Гадес последовал за ней. Персефона быстро огляделась по сторонам. Гадес сначала подумал, что она опасается Орфея, который мог все еще болтаться где-нибудь неподалеку. Впрочем, нет, тут же напомнил себе темный бог. Музыканта отшвырнула сила праведного гнева богини, и Персефона должна знать, что теперь он далеко отсюда. Но она как будто что-то искала. Отойдя от туннеля, она направилась по узкой тропинке, что велась в густых зарослях папоротника. Время от времени богиня останавливалась и всматривалась в пышную зелень, как будто искала какую-то потерянную вещицу. Потом вздыхала, бормотала что-то себе под нос и двигалась дальше. Тропа шла вверх, и вскоре Персефона уже стояла на высоком берегу озера Авернус. Богиня улыбнулась, глубоко вздохнув, она явно наслаждалась пейзажем. Гадесу хотелось крикнуть, что Авернус покажется ей ничем в сравнении с красотой полей Элизиума. Красота его владений была куда более необычной, нежели простое озеро в самом обыкновенном предрассветном освещении. Гадесу пришлось покрепче стиснуть зубы. Ему слишком уж хотелось показать ей все величие своих владений и увидеть, как просветлеет ее лицо от этого открытия. «А, вот ты где!» В голосе Персефоны послышалось облегчение. Она бросилась к мраморной чаше на подставке, затаившейся в папоротнике рядом с тропой. В чаше лежал большой хрустальный шар. Он был непрозрачным, белым, как будто его наполняла густая сметана. Гадес сразу узнал оракул какой-то богини. Персефона встала перед оракулом. Вид у нее был неуверенный. Гадесу даже показалось, что она не знает, что делать дальше. Потом богиня закрыла глаза, как будто ей нужно было как следует сосредоточиться. Когда мгновение спустя она их открыла, уголки ее пухлых губ приподнялись в улыбке. И, более не колеблясь, она трижды провела ладонями над шаром. «Диметра», — заговорила Персефона, обращаясь к оракулу, — «я чуть не совершила ошибку, ужасную ошибку. В хрустальном шаре возникло лицо богини урожая. Ты сказала чуть, что должно означать. Ты свою ошибку уже исправила», — произнесла Диметра. Ее голос звучал из шара немножко гулко и неестественно. Персефона вздохнула. «Да, но это могло стоить одной чудесной девушке долгих лет страданий. Быть богиней не значит быть абсолютным совершенством. Каждая из нас должна стараться выносить как можно более правильные решения. Однако иной раз и мы ошибаемся». Персефона ухватилась за длинную прядь своих волос и принялась наматывать ее на палец. «Но я не хочу совершать такие ошибки, которые причинят страдания другим». Гадес наконец заставил себя отвернуться и быстро вернулся к туннелю. Он и так слишком долго подсматривал за богиней, нарушая ее уединение. Совесть не позволяла ему более слушать разговор Персефоны с матерью. Гадес сорвал с головы шлем невидимости. Шлем вовсе не предназначался для подслушивания. Гадесу было стыдно за себя. Разве не он совсем недавно выговаривал Стенопи за эгоизм и жульничество? Он никогда прежде не позволял себе ничего подобного. Он ведь не какой-нибудь неоперившийся юнец. И прекрасно понимает, что слежкой и шпионажем не завоевать сердца богини. Гадес внезапно остановился. А что, разве он желает именно этого? Завоевать сердце Персефоны. Гадес запустил руку в густые волосы. Да, он желал ее. Его тело отчаянно стремилось к ней. Многие тысячелетия он думал, что его отличие от других богов надежно запечатало его чувства, избавив от страсти и похоти, присущих богам. Он избегал женщин, будь они хоть смертными, хоть бессмертными, потому что был так устроен. Кратковременная страсть и недолгий союз казались ему недостаточными. Век за веком он наблюдал за душами умерших и видел вечные узы, которые связывали двоих. Это поразительное свойство любви смертных, навеки соединявшей противоположности, глубоко впиталось в его натуру, и его не удовлетворило бы меньшее, нежели вечный союз. Ну да, он когда-то пытался, много веков назад, у него до сих пор все сжималось внутри, когда он думал о своей недолгой смертной возлюбленной, Минте. Он встретился с этой девой во время одного из кратких визитов в мир живых. Она собирала цветы для своего первого ритуала плодородия, и Гадес решил, что она и есть ответ на его мольбы. Она отдалась ему там, на душистом лугу, и он часто навещал ее, а она клялась, что любит его и что покинет дом и уйдет с ним. Оглядываясь назад, Гадес лишь изумлялся собственной наивности, и все еще вздрагивал при воспоминании о том, какую она закатила истерику, когда он наконец открылся ей, сказал, что он – владыка подземного мира. В его памяти все повторялось снова и снова, как будто это было вчера. Он видел, как Минта бросилась бежать от него как безумная и в отчаянии прыгнула с утеса, а он поймал ее в воздухе до того, как она разбилась насмерть. И вместо того, чтобы проклясть девушку и обречь ее на вечные страдания в своих владениях, Гадес призвал все свои силы бессмертного и превратил Минту в душистое растение, в котором сохранились имя девушки и ее нежная красота.